Глава 18. Ева. Фильм закончился, по темному экрану побежали титры. «Этим старичкам пора на покой», — произнесла я. «Смешно же. Это если моя бабуля вдруг овладела навыками ниндзя. Сколько Сталлоне лет? А он все выпрыгивает из машин на ходу». «Она и без навыков ниндзя неплохо дерется. А что ты предлагаешь?» — спрашивает меня Киселев. «Прыгать кому-нибудь помоложе». «То есть к вялому сюжету и частичному отсутствию законов физики у тебя претензий нет?» «Лён, я девочка. Ну какая физика? Только красивые крепкие мужские тела. Больше я ни о чем и не думаю». Я удобнее устроилась на плече Киселева. «Не ёрзай. Что еще смотреть будем?» — спросил он. «Не могу не ёрзать, попу отсидела. Мы два фильма посмотрели. А сколько сейчас времени? Мне надо домой. Вася скоро придет. Я взглядом искала часы, но в квартире было как в казино, а за окном стемнело уже давно. 11:40, спокойно сообщил мужчина, доставая телефон со столика. Я быстро выбралась из объятий, подтянула сползавшие носки и громко объявила: «Я домой». Киселев хмыкнул, но отговаривать не стал. «А ты не боишься ночью ходить, мало ли?» Я возмущенно вскинула голову. «Я думала, ты меня проводишь, нет?» — спросила с надеждой. «Не, у меня завтра ранняя встреча, это во сколько я домой вернусь?» Лёня веселился, глядя на то, как я раздула щеки, и продолжил. «Ну куда идти среди ночи? Пока соберемся, доберемся, уже первый час будет. Оставайся, я на диване лягу». «Васька утром рано уйдет, и я опять останусь без ключей». Я поднялась с дивана и сразу же была стиснута в объятиях. Сидя, Киселев притянул меня к себе и прижался лбом к животу. «Евгеш, я днем забрал твои ключи с полки. Они в кармане моей куртки». Он смотрел на меня хитрым взглядом. Я не знала, на что больше возмущаться. Набирала воздух в легкие и выдыхала, набирала и выдыхала. «Слов нет, Киселев, ты...» Я возмущенно вскинула руки. «Я предупрежу Веру, что ты опоздаешь. Можешь утром не торопиться». Он прижал к себе сильнее. Я отрицательно замотала головой. «Вера Викторовна и так на меня косится». «Хорошо. Я разбужу тебя раньше, Я как ни старалась держаться, но зевнула, и Лёня победоносно улыбнулся. «Ты первая в душ, а я пока диван застелю». Он отстранился, встал, сходил в спальню и протянул мне стопку свернутой одежды. Халат, футболка и полотенце. Я еще сомневалась, было неудобно, даже стыдно. Как мы завтра зайдем в офис вдвоем? «Но на работу мы пойдем по отдельности», — предупредила я. «Да хоть через одного. Иди, ванная комната слева». Я приняла горячий душ, надела футболку, любезно предоставленную хозяином квартиры. Замоталась в огромный халат и выглянула в приоткрытую дверь. «Выходи. У меня и правда завтра ранняя встреча. Освобождай ванную». Киселев без церемонии вытянул меня из напаренной комнаты, легко поцеловав в губы. «Спокойной ночи. Кроватка ждет тебя», — указал взглядом на дверь спальни. «Спокойной ночи. Не забудь разбудить», — крикнула я. Я долго вертелась с одного бока на другой. Минут через 10 Киселев вышел из душа и, стараясь не шуметь, прошел в другую комнату. Я поглазела в потолок еще минут 15 и, вспомнив давнюю примету, прошептала: «Сплю на новом месте, приснись жених-невесте». Посмеялась над своей наивностью и смогла, наконец, провалиться в сон. Утром вскочила с постели и не сразу сообразила, где я. Зов природы напрочь лишил меня осторожности. Я стрелой неслась в ванную, распахнув дверь, и столкнулась с практически обнаженным Киселевым, который, опёршись одной рукой на раковину, чистил зубы. Я ойкнула, смущенно оглядела мужскую фигуру, отвернулась, одернула футболку, которая и так доходила до середины бедра, спросила: «Ты еще долго?» «Доброе утро, радость моя. Почти закончила, что такое?» Лёня продолжал чистить зубы. «Ну, я вильнула попой в сторону фаянсового друга». «Угу», — непонимающе переспросил мужчина. «Выйди на 5 минут», — взмолилась я, подвывая. «Ев, детсад, честное слово, ты что, меня в плавках не видела?» Повернись уже». Я развернулась, пританцовывая на одном месте. «Киселёв!» — рявкнула. «Я в туалет хочу, выметайся!» Мужчина примирительно поднял руки, не выпуская изо рта зубной щетки. Так бы сразу и сказала. Он вышел в коридор и плотно прикрыл дверь. Я предупредительно закрыла дверь на щеколду, умылась и кое-как привела себя в порядок. «Ничего, Киселёв, потерпишь 5 минут. Сам пригласил остаться». Он с недовольным видом подпирал противоположную от двери стену. «Знал бы, что так долго не пустил». Наигранно обиделся на меня. Но я видела, как его глаза улыбались. «Одевайся», — скомандовал. «Через 10 минут выходим». Я не стала спорить и припираться, оделась и, не стесняясь, искала свои ключи в мужской куртке. Киселёв подошел со спины и одним движением вытянул связку из кармана. «Отдам». Поднял руку над головой, чуть наклонился. Но не просто так. Он подставил губы и закрыл глаза. «Дурачок». Я рассмеялась, притянула его за лицо, поцеловала в обе щеки и нос. Подпрыгнула, выхватывая ключи, и юркнула ко входной двери. За спиной слышалось ворчание. «Хорошо, хоть не в лоб». Я бежала домой, несмотря по сторонам. Нельзя опаздывать. Вера Викторовна последнее время и без того была не в духе. А еще я надеялась встретить Витю перед работой и прояснить ситуацию. Поговорить. Не хотелось ждать обеденного перерыва или, хуже того, сидеть как на иголках до конца рабочего дня. Виктор нашел меня сам, ближе к обеду занес командировочные документы. Вести себя как обычно у меня не получалось, и я отпрянула, когда Витя склонился, пытаясь украсть мимолетный поцелуй. Парень вопросительно вскинул брови. Взяв папки, которые надо разнести по отделам, я направилась в коридор. А Витя последовал за мной. Как только мы вышли из кабинета, он схватил меня за руку, довел до укромного уголка и заговорил. «Ты обиделась, что я долго не отвечал?» «Обижена, конечно, но не в этом дело. Нам надо поговорить». Я сжала в объятиях папки, ища в них поддержку. «Хорошо, я вечером зайду к тебе. Сейчас нужно опять уезжать». «Нет, не надо приходить», — я поспешно ответила. «Никогда не нужно». «Ев, если это из-за того, что меня часто нет, так это не моя вина, работа». «Вить, я встретила другого», — произнесла тихо. «Дай угадаю. Другой — это он?» — указал Виктор. Киселёв стоял к нам спиной и передавал бумаги секретарю с ресепшена. Мои щеки предательски заполыхали. «Я тебя понял, родственники, дальние». «Прости», — сказала я сдавленно. Витя отмахнулся от извинений и ушел. Киселёв. В конце рабочего дня я ждал Еву у лифта. Старался прочесть по ее лицу, изменилось ли что со вчерашнего вечера или нет. А вечер для меня был до крайности странным. Я привел девушку домой, устроил просмотр фильма, накормил и уложил спать в свою кровать. И самое главное, лег отдельно. Но при этом невинном свидании испытал ни с чем не сравнимое удовольствие, не физическое, а моральное. Ночь проспал в полглаза. Слышал, как малявка вертелась в моей постели 2 часа, шлепая босыми ступнями, она пробегала пить на кухню. А я лежал с дурацкой улыбкой на лице. Из темноты комнаты наблюдал, как девичий силуэт снует по моей квартире. День прошел не в меньшем напряжении. Я надеялся, что Ева заглянет ко мне, или мы где-то встретимся. Но малявка меня избегала, что приводило в бешенство. Мне хотелось и дальше смотреть вместе фильмы, обнимать ее, наблюдать, как Ева ходит в моей футболке. И даже не ходит, а передвигается перебежками, стесняясь и натягивая ткань до колен, хоть одежда и без того целомудренной длины. Заметив ее среди работниц, покидающих бухгалтерию, я не отводил взгляда. Наблюдал, как она в компании коллег приближалась. Поравнявшись, девушка попрощалась с подругой и тихо спросила. «Привет, меня ждешь?» «Тебя», — согласился я. Привычным жестом притянул малявку к себе и поцеловал ее в макушку. Коллеги откровенно таращились на нас. Ева сжалась и смотрела куда-то под ноги. «Расслабься», — произнес девушке на ухо. «Им пора привыкать. Не будем же мы вечно прятаться». Ева напряженно улыбнулась и бросила быстрый взгляд на Любу, а подруга хлопала глазами и жестом показала, что обязательно позвонит. На этаж прибыл лифт. «Да, мы заходим», — поторопил я. «Нам местечко оставьте». Подтолкнул малявку в кабину лифта, зашел вслед за ней. «Ты домой?» «Да», — тихо ответила Ева. «Хорошо, я тебя провожу». Не стесняясь, я обнял девушку крепче и потерся подбородком о кудрявую макушку. На первый этаж мы спустились в полном молчании. А как только вышли из кабины, за спинами послышался возбужденный шепот. Новость разнеслась как чума. Следующим утром каждый неравнодушный к сплетням с чувством смаковал мое новое увлечение, запивая его горячим утренним кофе. Я был невозмутим и даже получал удовольствие от осознания того, что все знают. Ева моя. В буфете я наблюдал, как Ева смущалась и неохотно отвечала на расспросы коллег, которые вдруг прониклись к ней дружескими чувствами. Особо назойливых отгоняла Люба. Ажиотаж вокруг нашей пары продолжался не больше недели. Вскоре офисные умы занял новый интересный случай. Кто-то из сотрудников принес на хвостике шокирующую новость. Жена одного из маркетологов понесла, и, как утверждал источник, отцом ребенка не был супруг. Если бы сотрудникам платили за сплетни, то многие точно уже были бы миллионерами. А я использовал каждую возможность, каждую минуту, чтобы обнять, прижать, затискать малявку или в порыве чувств сжать ее в удушающих объятиях. В компании не приветствовались личные отношения, и приходилось сдерживаться, ограничиваясь разговорами, улыбками и совместными обедами. Но я отрывался по вечерам. Я не торопил развитие отношений, наслаждался. Каждый следующий день давался мне все труднее, и я чувствовал себя мальчиком в период пубертата. Но в моей жизни было слишком много поспешных решений. С Евой было все иначе и будет. Эту возможность на счастье я не упущу.